«Привет, Наруто, смотрю, ты справился, а кто это с тобой?» «Привет, это Данзо, он помогает с моим обучением в моем мире, и он первый, кому я дал заключить контракт. И как видишь, он тоже справился с высиживанием яйца», — чуть усмехнулся я. «Данзо-сан, это Салли, она правитель этого мира», — обратился я уже к нему. «Хаэм», — странно посмотрела на него Салли, — «вы ужасный человек, вы делали много отвратительных вещей», — на этих словах Данзо напрягся, — «но делали вы это для защиты своей деревни, может, я это не одобряю, но могу принять». Далее мы снова прошлись до дома Салли. По дороге Данзо шокированно смотрел на город покемонов и задавал уточняющий вопрос. «Уже в доме Салли нам поведала, что как такового режима мудреца у них нет, но если найти общий язык со своим покемоном, если он будет счастлив, то есть возможность объединить свои возможности и значительно их усилить, чем-то это походило на то, как своим режимом мудреца пользовался Джирея, о чем нам рассказал Данзо». Далее она рассказала ему, что со временем Бульбазавр будет эволюционировать, рассказала о его формах и примерных способностях. «Со мной же ситуация оказалась еще интереснее, я, конечно, догадывался, но все же, Забдос действительно легендарный покемон, и он может быть только один, последний умер около 1000 лет назад и новый долго не появлялся. С размножением покемонов вообще странная штука, получалось так, что от двух бульбазавров может родиться только бульбазавр, а вот если покемон разные, то родиться может кто угодно. Некоторые покемоны, в основном травяные, могли просто вырасти где-нибудь в лесу самостоятельно, такая же ситуация и с другими покемонами с ярко выраженными стихиями. Получено одноразовое задание покемоны часть 2. Покемоны часть 2. Вы получили своего покемона, за ближайший год помогите ему выучить основные свои способности. Награда. 10 ох. Мы оба оказались довольны, получили на руки разные вещи, которые будут полезны нашим покемонам, среди которых были еда, витамины, камни стихии, рядом с которыми им следует спать, а также список и описание способностей, которыми должен владеть покемон. Через год нам надо будет отправить наших покемонов на обучение в их мир, но каждый вечер они все равно будут возвращаться к нам. Повезло еще, что у меня были заготовлены свитки, чтобы спокойно и сразу забрать все нужные нам вещи. Вернувшись, мы сели ненадолго обсудить проблему, которая у меня образовалась, а именно невозможность следить за Райко, пока я в академии, но Данзо быстро решил этот вопрос, научив меня технике теневого клонирования, так что теперь я буду создавать клона, максимально напитывать его чакры и оставлять с Райко, а сам буду ходить в академии. Комментарий к глава 11. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79963658313 киви. https://2.41001465990929 и индекс деньги. Глава 12. После получения Рика ничего особенного не происходило, а потом меня вызвала Салли и отправила вместе со мной обратно старого Хитманли, и после пары его спаррингов с кошкой и Данзо, было решено, что Тай обучать меня будет именно он. Так мои будни и проходили, сначала академия, а потом тренировки до ночи. Рика рос не по дня, а по часам, я же как мог помогал ему изучать его способности. И вот как-то после школы, когда я уже собирался уходить, меня кто-то окликнул, это была черноволосая красивая женщина, рядом с которой недовольно смотря на меня стоял Саски. «Здравствуйте», — подошел я и чуть поклонился. «Привет, Наруто-кун, меня зовут Микото Учиха», — улыбнулась она. «Очень приятно, кстати, я хотел вас поблагодарить». «За что?» — неподдельно удивилась она, а Саски навострил уши. «Вы же были подругой моей мамы и хотели забрать меня себе, но вам не позволили», тут она удивилась еще сильней. «Да, ты прав», грустно сказала она, «но благодарить меня ни за что. Ну хотя бы за попытку, стоит и поблагодарить», и я низко поклонился. «Не надо, Наруто-кун, не хочешь зайти к нам попить чаю?» «Конечно», улыбнулся я во все 32 зуба, а Саски стал смотреть на меня уже заинтересованно. Мы прогулялись до их квартала, я рассказывал, как жил, хоть часть она уже знала. Затем уже на территории квартала, я познакомился с главой клана и по совместительству отцом Саски Итачи, который тут тоже оказался. Мы посидели, попили чай еще часок, а затем Саски потащил меня погулять по кварталу и потренироваться на полигоне, чем сильно удивил. На тренировке я, как обычно, легко его побеждал, но он не сдавался и уже не бесился, как это было в академии. Мне же это было в плюс, так как у меня стал прокачиваться клановый стиль Учиха. Мы еще часок потренировались, я попрощался с родителями Саски, получив наставление заходить иногда к ним, побежал домой, где меня ждал Рика. Так и продолжались мои обычные будни, но в один день ко мне пришел Данзо и явно не с добрыми вестями, судя по лицу. «Наруто-кун, тебе не следует общаться с Учиха», — строго сказал он. «Это еще с хрена ли? Я реально прифигел от таких заявлений. Давай на чистоту, ты парень разумный, для этого есть несколько причин. Первое, это то, что именно Учиха контролировал Девятихвостого, когда он вырвался на свободу в день твоего рождения, кто именно неизвестно, но факт остается фактом, это я и так знал, но особо не задумывался. Второе, сейчас неспокойная обстановка в деревне, и именно Учиха причина такой обстановки. Как будут разворачиваться события, я точно не знаю, но скорее всего закончится все достаточно кроваво». Я призадумался. Данзо мне еще не врал, возможно, не договаривал, но не врал, а это значит, что скорее всего Учих не устраивает нынешняя политика и они задумали переворот или нечто подобное. Это бы объяснило некоторые намеки, поступающие от Фугаку. Зная Данзо, скорее всего клан будет уничтожен. Вы собираетесь нанести по ним удар? До того, как это сделают они, скорее не спрашивал, а утверждал я. Да, когда? Вопрос еще не решен. И зачем вы это рассказали мне? Ведь причина явно не только в том, что я с ними общаюсь. По моим сведениям, есть еще третья сторона, что имеет зуб на Учиха. И скорее всего они воспользуются ситуацией. Я много думал над этим, да и общение с тобой навело на некоторые размышления. Если кратко, я не хочу полного уничтожения клана, но ослабить его и получить как можно больше для Конохи с этого нам необходимо. Поэтому есть предложение, я хочу, чтобы ты устроил детский праздник и пригласил туда как можно больше Учих, ну и друзей с академии. Ясно, по итогу вы уберете из их квартала детей, чтобы спокойно устранить клан, а у меня они будут в безопасности от третьей стороны. Верно, как-то грустно улыбнулся он. Вы все равно провернете это, со мной или без, так я хотя бы смогу спасти часть. Когда намечается событие? Ориентировочно, через 2 недели. Через неделю Данзо сообщил, что в выходные будет резня, так как Хокаге с подачи старейшин уже отдал приказ на устранение клана. И кому бы вы думали? Барабанная дробь, убить собственный клан поручено их гению, Учиха Итачи. Помимо этого, его задачей будет или устранить, или примкнуть к третьей, неизвестной стороне и шпионить. Уже на следующий день я объявил в классе, что устрою у себя праздник, в честь, так сказать, новоселья и дней рождения, что никогда не праздновал. Такое же объявление я сделал и в квартале Учиха, пригласив всех детей, ну и главу клана тоже. В назначенный день ко мне действительно отправили всех детей, и это на самом деле странно, из взрослых были только Ирука и Микото, а значит обычных детей отправили изучить обстановку, а вот Учихи походу догадались, что все неспроста, так как были тут реально все дети, даже совсем маленькие и незнакомые мне. Мы веселились, я подготовил различные конкурсы, кто постарше показывал мастер-класс на полигоне для малышей. Ближе к вечеру я даже решил познакомить всех с Рика, вот это был восторг, а затем началось. Попытка взлома защиты квартала. Барьер атакован. «Наруто-кун, что-то случилось?» — спросила у меня Микото, когда я напрягся после этих сообщений. «Кто-то пытается взломать защиту кварта, а также атакует ее», — спокойно сказал я. «Отведите всех в дом главы клана, вот мой клон, он поможет всех разместить. Сообщите всем, что сегодня мы ночуем тут, и родители предупреждены. Данзо, кто атакует мой квартал?» «Это неизвестный шиноби в оранжевой маске, тот же самый, что контролировал Девятихвостого». «Хорошо, а кто тогда пытается взломать защиту?» «Причем старается лучше, чем это делали Анбу». «Их двое». Он как будто прокричал этот вопрос. «Разберемся, защита, надеюсь, выдержит». «Естественно. Я сообщу, когда все кончится». «Наруто-кун, объясни конкретно, что происходит», — спросил подошедшая ко мне через некоторое время Микото. «Два человека пытаются проникнуть в мой квартал, кто они неизвестно. Ты же не просто так устроил праздник именно сегодня. как-то хладнокровно спросила она. «Меня попросили, я просто помог. Я так понимаю, это связано с нашим кланом». Я не знал, как лучше ответить на этот вопрос, и по-своему расценив мое молчание, Микото продолжила: «Значит, ты в курсе ситуации в клане?» «Немного. Дело в том, что старейшины клана и мой муж недовольны правлением деревни и собирались кардинально решить этот вопрос, но, видимо, уже ничего не получится. Именно поэтому вы привели сюда столько детей. Я чувствовала, что сегодня что-то произойдет, и убедила мужа, что детям надо развеяться, а то клан и так почти изолировался от деревни. Примерно это мне и сообщил Данза, попросив организовать праздник и позвать сюда побольше учих. На данный момент квартал атакует учиха, который брал под контроль Девятихвостого, в ночь его нападения и еще один неизвестный, а место безопаснее этого вряд ли есть сейчас в деревне. Она с удивлением посмотрела на меня, хотела что-то сказать, но в итоге мы просто остались молча сидеть. Комментарий глава 12. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79963658313 киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 13. Павший Мура Данза. За несколько недель до уничтожения клана Учиха, Данза сидел и не очень внимательно слушал Кахару Утанати и Хамуру Митакада, старейшин Конохи. Уничтожение Учих было именно их идеей, с которой он быстро согласился, но сейчас что-то изменилось. «Я не понимаю», — сказала Кахара, — «Данза, почему сейчас ты против уничтожения этого проклятого клана? У меня есть свои причины, но, как я и сказал ранее, мешать я не буду. Также корень будет участвовать во всем этом. Что известно о третьей стороне? Ничего. Известно только то, что она есть, и то по косвенным признакам». «Ясно, значит, вопрос решен, начинаем готовиться к уничтожению Учих», — грустно сказал сидевший рядом Хирузин. «Хокаге отдал приказ, соответственно его надо выполнить, правда, сделает Данза все на своих условиях, впрочем, как и обычно, главное, чтобы старейшинам не досталось ничего». Павучиха обита. Чертов Данза, слишком быстро он сработал, почти вся библиотека у него, да и глаз он успел набрать. Ну ничего, я найду способ избавиться от этого чертова клана и поквитаться с Данза. Такие мысли были в голове Обита, когда он проверял дома клана, но что-то не давало ему покоя, а что именно, понять он не мог. «Тоби, выплыло из земли странное существо». «Чего тебе, Зицу?» «На территории клана нет ни одного ребенка». «Чего? Где они?» — слишком громко и злобно проговорил он. «На территории клана Узумаки. Живо туда. Чертов Итачи уже сбежал. Как хорошо, что именно ему дали это задание. Договориться с ним было легко, всего-то пообещать не трогать брата, но зато теперь становится понятно, почему он так быстро ушел. Тоже понял, что детей на территории нет. Я не могу преодолеть барьер, окружающий квартал, нам придется уйти», — проговорил Зицу, появившийся рядом с Обито, после минут 15 безуспешных попыток взломать или пробить защиту квартала. «Тьфу, уходим», — и исчез, используя свою странную пространственную технику, о чем было немедленно сообщено Данза. Утром нас ждали просто охренительные новости. Для начала был полностью вырезан клан Учиха, естественно, кроме тех, что оставались у меня. Микото, оставив детей, убежала разбираться с ситуацией. Учиха Итачи был объявлен Нукининым, как и неизвестный Учиха в оранжевой маске. Получили они огромные награды для книги Бинго. Также награду получил и странный шиноби, похожий на растение, но не такую большую, как Учихи. Дети пребывали в неведении, но Данза все же направил ко мне пару человек, следить за ними, ну еще подкинул развлечения и еды. Перед уходом Микото сообщила им, что имеются некоторые проблемы и все выходные они проведут у меня. Помимо официальной информации были и неофициальные, а заключалась она в том, что Учих не просто убивали, но и вырезали им глаза. Единственное, что успел Данза, это забрать часть себе и вынести большую часть библиотеки. Увы, забрать все им не дал тот самый шиноби в маске со странными пространственными техниками. При выполнении задания погибло больше половины отряда, направленных корнем, но и это хороший результат, учитывая, что Итачи был одним из самых молодых анбуканахи и гением клана Учиха, а шиноби в маске практически на равных дрался с четвертым Хокаге. Вечером пришла Микото, На вид она не отличалась от зомби. Первым делом я позвал Данзо, и мы сели обсуждать сложившуюся ситуацию. Сколько крика было, когда она узнала наш с ним план, благо Фуин подавляющий звук исправно работали, но через какое-то время она успокоилась и приняла это. Осадочек, конечно, останется, но сейчас хотя бы у нее есть какие-никакие, но союзники. Данзо передал ей свитки с библиотекой клана и несколько шаринганов в пробирках, видимо, большую часть он оставит себе. Мы обсудили наши дальнейшие действия и пришли к выводу, что клану лучше сейчас жить на территории Узумаки. Я не против, так веселее. Микото пошла общаться с детьми и рассказывать о сложившейся ситуации, я же пошел настраивать защиту и проверять работу Фуин в пустых домах. Кстати о том, почему я так легко согласился на такую авантюру, просто я получил квест. Спасти проклятый клан. У вас появилась возможность спасти клан Учиха. Спасите как можно больше детей клана Учиха и как минимум одного взрослого представителя. Награда. 20. Вечный союзник клана Учиха. Вариативно. Микото, став регентом клана, рассудила, что лучшим решением на данный момент будет сдать территорию клана Учиха в аренду. Сдала она почти все, кроме домика главы клана, там она будет проводить официальные встречи, так как делать из своего квартала проходной двор я не собирался. По сути, и с Учихами я вожусь только из-за благодарности к Микото и из-за ненависти к старейшинам. Кстати, половину денег с аренды будет получать мой клан в качестве арендной платы и обеспечения защиты, что очень даже хорошо, денег много не бывает. Где-то через месяц, когда я закончил вечернюю тренировку, Микото подошла ко мне с интересными вопросами. «Наруто-кун, скажи мне, Фуин, которые установлены в домах и на территории клана, достались тебе от родителей?» «Нет, большую часть я сделал сам, ну или восстановил старые и доработал». «Хаем, получается, ты у нас мастер Фуин», — улыбнулась она. «Ну не сказал бы, что мастер, но уже сделал много интересных вещей. Наруто-кун, ты мог бы сделать что-то для обеспечения защиты детей, чтобы не имело смысла похищать или убивать их, по крайней мере ради глаз», — уже как-то грустно ответила она. «В принципе можно, надо пару дней пораскинуть мозгами. А что конкретно нужно?» «Уничтожение глаз. Уничтожение тела. В какой конкретно ситуации?» «Хмм, тогда я все обдумаю и завтра сообщу тебе». «Хорошо, а пока подойдите сюда, поставлю вам одну интересную печать». Естественно, я поставил ей печать для связи, правда обычную, естественно показав перед этим, что у меня стоит такая же. Дальше все шло спокойно. Первые пару недель дети Учих вообще не выпускались с квартала. Для их защиты Данзо прислал Учих с промытыми мозгами. После истерики Микото выяснилось, что это были неугодные старейшинам их клана личности и будущие нукинины, которых перехватывал Данзо. Он же и пообещал, что вернет их в нормальное состояние, но наотрез отказался возвращать преступников, так что послушными болванчиками они и останутся. А вот дальше было веселее. Меня снова позвал Хокаге, и в его кабинете, помимо него самого, я обнаружил старейшин и Данзо, и кажется, я знаю причины моего вызова. Хотя меня уже задолбало, что 7-летнего ребенка дергают таким важные люди. Комментарий к глава 13. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801465578 из Сберонлайн. https://79.163.658.313 киви. https://2.41001465990929 и индекс деньги. Глава 14. Наруто-кун, мы бы хотели поговорить с тобой о клане Учиха, начал Хокаге. Что конкретно вас интересует? Спокойно отвечал я. Нам кажется, что это слишком большая ноша для 7-летнего ребенка. Мы считаем, что тебе может понадобиться помощь. Ну тут понятно, откуда ветер дует, старейшинам не нравится, что Учиха получили место, где они могут спокойно жить и не бояться, к тому же получить доступ к Фуин клана Узумаки и, наверное, самое главное, они получили расположение и влияние над Джинчурики. Этот вопрос мы уже обсуждали с Данзо, и сейчас должно начаться веселье. И что же за помощь вы хотите нам оказать? Я специально выделил это, чтобы обозначить, что теперь Учихи мои союзники, и заодно посмотреть, как отреагируют старейшины, и они меня не подвели, знатно скривившись. Возможно, стоит отправить к вам пару человек, что будут следить за детьми да и за бытом квартала. Этого не требуется. Наруто-кун, ты, наверное, не понимаешь, пока вы только начали жить, все в порядке, но дальше будет только сложнее. Тебе только 7 лет, а тебе надо следить за кварталом, за деньгами клана, к тому же появился еще один клан с кучей детей. Я это прекрасно осознаю, поэтому еще неделю назад обратился к дедуле Данзо за помощью, и он мне ее оказал, и милая улыбочка от меня и Данзо. Данзо, как это понимать? Вспылила Кахару. А в чем проблема? Мы все семья в Конохе, вот Наруто-кун ко мне и обратился, я не смог отказать ему в помощи, количество издевательских ноток в его голосе чувствовали, мне кажется, даже на соседних этажах, к тому же как не помогать сыну четвертого Хокаге, когда ему больше ни к кому обратиться, тут мне кажется их мир и пошатнулся, одновременно понять, что корень, Джинчурики и Учиха объединились, и крыть им теперь ничем, так что... Можете больше не переживать, уважаемые Хокаге и старейшины, я уже нашел себе помощь, это так сказать контрольный выстрел от меня, это недопустимо, вскочила Кахару. А что такого, Кахару-сан, я же сделал то, ради чего вы меня и позвали, нашел помощь, и снова милая улыбочка. Мальчишка, ты еще ничего не понимаешь, попрошу обращаться ко мне повежливее, хотя бы по имени, я уже не говорю о том, что я будущий глава клана. «Да как ты смеешь?» — крикнула она на меня. «А что вы мне сделаете?» Я улыбнулся и наклонил голову на бок. «Я Джинчурики, имею в своем распоряжении квартал, в который вы последние 7 лет безуспешно пытаетесь пробиться. Я уже сейчас могу изготовить фын, о которых вы только можете мечтать. Мои союзники — это клан Учиха. Пусть сейчас они слабы, но в будущем я уж позабочусь, чтобы они стали сильными союзниками для меня и Конохи. Я увидел, что Данзо скоро прорвет и он натурально заржет, ну и раз мы подошли к темам кланов, у меня вопрос, где деньги и имущество клана Узумаки, что находились не на их территории. Я стоял и смотрел, как Хокаге и старейшины сидят с открытыми ртами, пытаясь что-то сказать и хлопают глазами. Так продолжалось несколько минут, но первым не выдержал Данзо. Наруто-кун, я думаю, ты можешь идти. Я уточню этот вопрос у уважаемых старейшин, а вечером, как обычно, зайду попить чаю и расскажу, что мы решили, и подмигнул мне. Павшимура Данзо. Данзо, взревел третий, когда Наруто вышел, как это все понимать? Как и сказал Наруто, он попросил помощи, я ее оказал. Откуда он все это знает? Это уже присоединилось к допросу Кахару. Родители рассказали, у него есть часть их памяти, которая была запечатана вместе с Девятихвостым, так что я просто честно с ним общался и не врал. Это немыслимо, это предательство деревни. Тут он грозно посмотрел на впервые за вечер заговорившего Хамуру. Молчать. Я для этой деревни делал вещи, на которые вы никогда не отважитесь и кем-кем, а предателем никогда не был и не стану. Да, раньше бы я поступал так же, как и вы, попытавшись вырастить из него верную собачонку, но Наруто гений с необычайной силой, и вам придется с ним считаться. Наступила тишина, все думали о чем-то своем до тех пор, пока Данзо снова ее нарушил. Кстати, я еще не получил ответ на вопрос Наруто, где его деньги и территории вне квартала. Этот взорвавшийся мальчишка ничего не получит, снова кипятилась Кахару. Хорошо, я так ему и передам, спокойно встал и пошел на выход Данзо. Стой, тихо сказал Хокаге, скажи ему, что он получит часть денег, что не была потрачена на восстановление Конохи. Хирузин, ты сбрендил. Это уже был Хамура. Нет, Данзо прав, с Наруто-куном придется считаться, и часть денег, что имеется у меня, я верну. Данзо молча вышел из кабинета и направился в квартал Узумаки. Данзо пришел, когда я и Микото сидели и хохотали, обсуждая встречу со старейшинами. Ну и что они ответили? Спросил, отсмеявшись я. Как мы и предполагали, Хирузин сдался первым и решил вернуть часть средств, вряд ли ты получишь что-то еще, по крайней мере пока живы старейшины, а уж о территориях клана за пределами квартала можешь даже не мечтать, они давно проданы. Ну и отличненько, деньги лишними не бывают. Кстати, Микото-сан, у вас есть призыв? Нет, у нашего клана был контракт с воронами, но с ними давно никто не подписывал контракты. А если я вам предложу контракт с такими существами типа моего Райко? Это было бы прекрасно, улыбнулась она и о чем-то задумалась, хотя, может, ты это предложишь не мне, а Саске, я думаю, так будет лучше. Я вообще думал предложить контракт всем Учиха, радостно сказала я, и повернувшись к Данзе продолжил, да и возможно кому-то из корня стоит предложить. Это бы значительно усилило нас в будущем. Значит решили, завтра соберите всех учих, старше 7 лет и корешков, которым стоит предложить контракт, я все объясню и подпишем. На следующий день мы собрались на полигоне, 10 представителей корня, включая кошку и столько же учих. Кстати о учихах, спас я всего ничего, 19 человек это если считать вместе с Микото, плюс троих, что привел Данзе, но с ними пока ничего не понятно, снятие печати и восстановление нормального мышления это долго. Я объяснил им, что у меня за призыв, с помощью Данзе продемонстрировал, что он может быть разным, в зависимости от человека. Не забыл напомнить, что если они предадут Коноху или клан, они лишатся его, так как контракт я могу разорвать в любой момент. Естественно согласились все и после подписания получили свои яйца и инструкции о их вылуплении. Комментарий глава 14. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79963658313 киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 15. Мы тренировались со ски на полигоне и в один прекрасный момент меня скрутила невероятно сильная боль. Последнее. Препозови, Данзо, эту же просьбу я вроде бы продублировал через печать для связи и вырубился. Павмикото учиха. Мама, кричал забежавший в дом испуганный Саски. Что случилось? Там Наруто, я что-то сделал, он лежит и кричит и зовет дедулю Данзо. Данзо, с Наруто что-то случилось, он лежит и кричит на полигоне, он позвал тебя, хватай медиков и беги. Павшимура Данзо. Жду Тензо и команду медиков у входа в квартал Узумаки. Через 2 минуты, сказал Данзо по связи, как только получил сообщение от взволнованной Микото. Что происходит? Спрашивал он уже через несколько минут, стоя рядом с Микото, Саски и смотря как работают медики. Идут какие-то изменения в организме, я не могу их определить, кости как будто не пропускают чакру, ответил один из медиков. Пробуждение улучшенного генома. Возможно, но я такого раньше не видел и даже не слышал. Саски, Микото, зачем он позвал меня? Мы не знаем. Чему-то кивнув, Данзо подошел к телу Наруто, оттеснил медиков, взял на руки и совершил обратный призыв. «Салли, Салли!» – кричал он, пока бежал в сторону города. Через минуту она оказалась рядом, взглянула на Наруто, провела по нему рукой. После этого ее глаза расширились от удивления, а сама она на несколько секунд застыла. Она схватила Данзо за руку и моментально перенесла в местный госпиталь, где Наруто был отдан на попечение Чинси. «Как это произошло?» – спросила она о чем-то размышляя. Он просто тренировался с один из учих, затем упал и стал кричать. Были какие-то предпосылки. Когда-то он жаловался, что он как будто чешется изнутри, но больше ничего. Вам что-то известно. Будем надеяться, что я ошибаюсь, но если нет, шансов выжить у него практически нет, очень похоже на одну страшную вещь, тогда после эксперимента Гарри смог выжить, только благодаря вмешательству Бога. Бога? Прошептал Данзо и стал следить за работой новых для него покемонов. «Пав Сарутоби Хирузин, я требую, чтобы ты отвел меня к Наруто», — кричал третий Хокаге на Данзо. «Я в очередной раз повторяю, что после того случая он находится в мире своего призыва и когда очнется неизвестно». «Данзо», — уже спокойно продолжил Хирузин, — «ты же понимаешь, он в Жемчурике». «Я все прекрасно понимаю». В крайнем случае его призывные животные пустят команду по запечатыванию иного джинчурики. Об этом я договорился, но до тех пор, пока он жив, ничего подобного не будет, сказал он и вышел из комнаты. Как же так вышло, уже месяц в джинчурике нет в деревне, месяц, я даже не знаю что делать, достать его возможности нет, старейшины каждый день капают мне на мозги. Да и Наруто жалко, что с ним не знает даже Данзо, а это уже сигнал об опасности. Единственное, что известно, это точно не проделки учих, такой Данзо бы заметил и скорее всего это не проделки врагов, так как произошло все на территории квартала Узумаки. Сам же Данзо считает, что это пробуждение чего-то похожего на улучшенный геном. Пав Салли, Южная Америка, недалеко от школы волшебства имени Гарри Поттера, Салли стояла перед несколькими красивыми могилами. Так много времени прошло, но кажется, я нашла его, девочки. Похоже, он нас не вспомнит, возможно, оно и к лучшему, нечего ему знать, что все, кого он когда-то знал и любил, мертвы. Перестройка организма перешла в завершающую стадию. Получены критические повреждения. Перестройка закончена. Получен титул одной ногой в могиле. Одной ногой в могиле, скорее мертв, чем жив. Вот что можно было сказать о вас во время получения титула, но вы выкарабкались. Получен пассивный навык адамантовое тело. Адамантовое тело, когда-то кто-то провел над вами максимально бесчеловечный эксперимент с микроскопическими шансами на успех, заменив ваши кости адамантом, возможно, именно из-за этого вы и умерли в прошлой жизни. Адамант – уникальный металл, на него невозможно повлиять извне, он практически неразрушим, идеально проводит любые виды энергии, идеально подчиняется владельцу, единственный во вселенной металл, способный убить бога. Ваше адамантовое тело привязано к душе, соответственно, рано или поздно оно будет проявляться в каждом вашем перерождении, вопрос только в том, выживете ли вы. Эти сообщения я увидел, когда очнулся, надо мной склонилась обеспокоенная Салли. Как ты, Наруто? Каха-каха-каха, воды. Единственное, что я смог произнести, и мне тут же дали стакан воды, и Салли помогла напиться. Чувствую я себя ужасно, и судя по показаниям системы, я практически умер. Так оно и было, вздохнула она, я уже видела нечто подобное, и тогда человек выжил чисто случайно, тебя больше месяца, не переставая лечили Чинси. Так я здесь месяц, меня привел Данза. Да, послать за ним. Будь так любезна, найти бы и грохнуть того, кто провел надо мной такой эксперимент, но похоже, из минусов тут только невыносимая боль и шанс смерти, остальное только плюсы. Хотя какие-то у меня странные ощущения. Я попробовал прогнать чакру по телу и понял, что чувствуется она как-то не так, легче управлять мне ее не стало, но мне кажется, она из чего-то состоит, плюс помимо чакры, там есть что-то еще. Открыт новый вид энергии пси. Пси-энергия, создаваемая мозгом пользователя. Вы же используете ее для формирования техник. Невозможно получить дополнительную информацию. Кри, а можно поподробнее? Применяя технику, вы представляете, как она будет выглядеть, и когда вы это делаете, выделяется частичка пси, которая и формирует результат. А что с моей чакрой? Я чувствую, что с ней что-то не так. Возможно, вы чувствуете, что чакра – это энергия, состоящая из других энергий, но не можете понять из каких. В будущем вы решите эту загадку. Все стало только непонятнее, сейчас надо чуть отдохнуть и возвращаться в Коноху, разбираться, что там с моими костями и что я чувствую за энергией, буду потом, тем более это явно не быстрый процесс. Комментарий к глава 15. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801465578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Kiwi. https://2 4100146590929 и индекс деньги. Глава 16. Тянулись годы, а я рос и постоянно тренировался, даже заслужил достижение силы юности, что позволяет мне дольше тренироваться, физически не уставая. Вот сейчас сижу в нашем классе и жду распределения по командам. Касательно команд мы уже пообщались с Данза, он сделает так, чтобы Саски был вместе со мной, но третьего скорее всего назначит сам Хокаге, и да никаких случайных назначений тут не бывает. Общался я в основном с Учихами, Нара и Акимичи, и вряд ли кто-то из них будет третьим, так что ждем сюрприз. За это время произошло только несколько событий, которые кажутся мне важными. Для начала у Учих и корешков появились покемоны. У Учих в основном были огненные, а у корешков кого только не было, но заострять внимание на этом я не вижу смысла, так как сейчас они почти все время пропадают у себя в мире, где тренируются. Рика и Маку вернулись месяц назад, остальные вернутся в ближайшее время. Кстати, Саске и тут выделился. У него вылупился Малтрис, что удивило Салли, а меня нет, ведь я видел статистику Саске и знаю, что он реинкарнация Индры, а это что-то да значит. У меня же сейчас стоит задача научиться взаимодействовать и объединяться со своим покемоном, подвижки есть, но их не так много. Теперь стоит поговорить о том, что произошло именно со мной. Для начала я получил несколько классов. Во-первых, это шиноби, что отмечал мою принадлежность к ним. Этот класс я, кстати, получил только вчера, после сдачи экзаменов в академии. Сдача проходила весело, на ней присутствовали старейшины и выбросами чакры пытались сбить создание мной техник, но не тут-то было. После первой же неудачи и сообщения от системы о постороннем вмешательстве, я незаметно, ногой поставил самый просто фуин-барьер и спокойно выполнял техники, радостно скались старейшинам. Во-вторых, это мастер фуин, что облегчает изучение, расчеты и уменьшает потребление чакры для фуин. Получил я этот класс, когда изучил всю доступную информацию по фуин в библиотеке Канахи Уданза и в своем квартале. И, конечно же, самое сладкое, энергет, о нем, наверное, стоит поподробнее. Дело в том, что получив адамантовое тело, я стал лучше чувствовать, какие энергии пронзают мое тело, и около полугода назад я вроде как разобрался с этим, хотя некоторые все-таки я понять не могу. С помощью медитации, системы и какой-то там матери, на данный момент я выявил 6 видов энергии, благо система подсказала название. Начнем, пожалуй, с ки и рятсу. Это физическая и духовная энергия, соответственно, именно они, объединяясь, создают чакру в моем организме. Далее пси, как я понял, зависит она от интеллекта, и именно с помощью нее я, так сказать, придаю своим техникам форму. Есть еще прана, что является жизненной энергией. И наконец мана, что является аналогом чакры, только более чистой и позволяющей производить более тонкие манипуляции, да и к тому же возможностей у нее намного больше. И вот все это почти ни хрена мне не дало. Знание, что у меня есть эти энергии, это конечно хорошо, но вот что с ними делать неизвестно, я тупо не понимаю, как к ним подступиться, а учителя тут найти, как понимаете, невозможно. Порадовала только мана, именно из-за нее я получил класс энергет, попробовав переделать фуин под ману, и получил просто великолепный результат, ведь в этом мире мана есть повсюду, именно ее шиноби называют сен-чакрой или природной чакрой. И самое интересное, что можно было создавать фуин, которые подзаряжались автоматически от природного фона, и, барабанная дробь, по похожему методу работает барьер моего квартала. Так что сейчас очень много времени я трачу на переделывание защиты клана, превращая свой квартал и мини-рай и переделывая уже сделанные печати и чертежи на ману. Но, пожалуй, стоит вернуться к распределению. Как раз в класс вошел и Рука, и несколько джонинов. Началось распределение по командам. Команда номер 7, Саски Учиха, Узумаки Наруто, Якума Курама, а это, блин, кто еще такая? Капитан команды Митараши Анка. Наруто, Саски, следуйте за мной. Вышла из строя и сказала симпатичная девушка в довольно-таки неприличном костюме, хотя чему я удивляюсь, это же Коноха, тут и не такое бывает. Имя. Митараши Анка. Раса человек. Пол. Женский. Класс. Шиноби. Дополнительная информация. Шанс на победу 30%. Проклятая метка. Принцесса змей. Сладкоежка. Мы пошли за ней до полигона номер 7, закрепленным теперь за нами, там нас ждала та самая Якума. Имя. Якума Курама. Раса человек. Пол. Женский. Класс. Шиноби. Дополнительная информация. Шанс на победу 60%. Обладатель улучшенного генома клана Курама. Последний представитель клана Курама. Неофициальный глава клана Курама. Раздвоение личности. Мда, и кого нам подсунули? Больше всего меня пугает такой маленький шанс на победу и раздвоение личности. С этим всем придется что-то делать. «Итак, будем знакомиться», — радостно проговорила Анка, — «меня зовут Митараши Анка, я джонин Канахи и была назначена капитаном вашей команды. Люблю сладкое, не люблю нукининов. Теперь ваша очередь, представьтесь, расскажите, что любите, а что нет, и по возможности о своих способностях и о чем мечтаете».